ночью она всхлипывала. Потом раздавалось шуршание ее босых ног по полу, туда, где он лежал, в ожидании, зная, чего он ждет. Ее унижение от капитуляции. Он не вынес бы этого, если бы не ее нежность. Но она никогда не становилась яростной, как Иветта, какой иногда бывала даже Ио. Элайн всегда была нежной, таяла в любви. Даже взрыв освобождающейся страсти, облегчение оборачивалось нежным взрывом, но очень полным, очень завершенным. А утром в ее глазах опять кипела ненависть. Каждая человеческая судьба имеет свой рисунок. Маятник качается, устанавливается равновесие. Секрет в том, — говорил себе Пьетро, — чтобы желать правильных вещей, понять, что необходимо для душевного здоровья, для развития твоего духа, и стремиться к этому. Но именно в этом и заключается проблема. То, в чем я нуждался, — никогда не бывало простым, очевидным, тем, что мир ежечасно являет глазам человека. Почести, знатность, богатство. Я обладаю ими, но в погоне за ними я и разрушил себя. Почести в мире, где знатность определяется длиной меча, кровь на руках становится доказательством права господствовать. Я приобрел золото и сокровища, за которые в этом мире нельзя купить ничего действительно стоящего, ни покоя в сердце, ни душевного здоровья, ни уважения людей доброй воли. Он подошел к большому сундуку и открыл его. Там среди одежд лежал маленький белый крест. Крест крестоносца. Он взял его в руки, стал разглядывать. Атаки на Египет продолжались, начиная с 1217 года, но ничего не дали. В августе Фридрих обещал отплыть туда. Пьетро знал, что император не может сдержать это обещание. Гончие псы времени гнались за ними по пятам здесь, дома. Пьетро знал намерение императора — послать туда Германа Залса с 500 рыцарей, как символ его готовности помогать крестоносцам. Египет. Далекая страна, лежащая под синим небом. Что может обрести там человек? Возможно, покой. Возможно, смерть. Конец чудовищного голода и черных сомнений. Не смотреть больше в глаза, полное отвращение, не слышать слов ненависти, положить конец даже любви, до войны, которой ненависть. Конец. Это бегство. Он понимал это. Его совершенно не волновало, кто будет владеть гробом Господним. Сарацины, евреи или христиане? Он сомневался, да не так уж это его интересовало. Знают ли люди после стольких столетий, чей это гроб и святой ли он? Живому воображению Пьетро отчетливо рисовалось отвращение, которое должно было выразиться на лице Иисуса при виде крови, проливаемой во славу его имени. Пьетро был честен с самим собой. Он знал, что это бегство. Он даже бесстрастно рассматривал соблазнительный вариант смерти на поле боя, вдалеке от дома. Он не боялся умереть, но ему была ненавистна мысль о смерти в поражении, о том, чтобы быть побежденным жизнью. Ему нужно время. Время на то, чтобы упорядочить свою жизнь, принять необходимые решения, определить, что в жизни истинно и прекрасно, полно смысла и стоит того, чтобы этого добиваться. Он бежит, но он вернется. Вернется с величием духа, который необходим, чтобы обрести мир между ним и Элайн, с миром в сердце и в мыслях, чтобы быть способным ждать и быть терпеливым, и внушить Элайн любовь, свободную от сомнений, страхов и беспочвенной ненависти. И у нее тоже будет время. Он надеялся, что у нее достанет любви к нему, чтобы преодолеть свои терзания, что, оставшись одна и успокоившись, она перестанет стыдиться принуждения, бросившего ее в его объятия, примет их как естественные и правильные, благословенные Богом и любовью, что со временем все отвращение, которое ее мир воспитал в ней, все искусственные преграды, воздвигнутые людьми между собой и другими людьми, такими же детьми Божьими, преграды, возведенные для поддержания тщеславия, настолько нереального, что иным способом его и не подкрепить, все растает, как туман под солнцем истины, что она примет истину и даже полюбит ее. Утром он сообщил ей о своем решении. Она сидела неподвижно, глядя на него. Она долго не произносила ни слова, а когда заговорила, то ее слова удивили его. «Не уезжай, мой господин», — прошептала она. «Бога ради, не уезжай». Он взял ее руки и держал их, глядя на нее. «Я должен уехать», — сказал он. «Между нами никогда ничего не уладится, если я не уеду». «Тогда уезжай», — взорвалась она. «Но все, что случится в твое отсутствие, будет на твоей совести». Он смотрел на нее долго, и глаза его были совершенно ясными. «Да будет это на моей совести», — сказал он. Для путешествия ему необходимо было кое-что купить. Но он поехал не в близлежащие Ареццы, а в Иесси, где родились и он, и император Фридрих, хотя Иесси находился значительно дальше. Но он уверял себя, что в большом городе, который никогда не подвергался осаде и пожарам, он скорее найдет нужное ему лекарство и одежду. На самом деле его потребности были столь невелики, что его устроил бы и Ареццы. Он знал это. Он не знал другого. Почему он решил поехать в Иесси? Где-то в глубине сознания он понимал, что нужно вновь повидать Иесси, пройти по камням тех улиц, где он когда-то ходил, еще раз глянуть на дом, в котором родился. Поскольку он был не только мечтателем, но и человеком практическим, он сначала сделал все покупки. Потом он вернулся на площадь и постоял, глядя туда, где, как он представлял себе, был разбит шатер императрицы Констанции, пытаясь определить место, где в тот день находился Донати, его отец. Он долго стоял там, глядя на залитую солнцем площадь. Мимо него проходили люди, но он их не видел. Перед его взором представали видения прошлого. Нет, это были не воспоминания, ибо драма, в которой он принимал участие в глубинах своего сознания, имела место еще до того, как он обрел память. И все-таки он видел все со слепительной ясностью. Шатер, знамена, развивающиеся на фоне неба, склонившиеся повивальные бабки. «Да», — раздался рядом тихий голос, — «это здесь начались наши беды». Он оглянулся и увидел серые глаза Иоланты. Не соображая, что делает, Пьетро протянул к ней руки. Однако Ио отшатнулась от него. «Нет, Пьетро. Прости. Я забыла», — сказала она. «Нет, сир Пьетро, барон Рогляна. Для меня это честь, но...» «Нет». Ее голос слегка дрожал. Пьетро уставился на нее. Она вздернула подбородок. Ее серые глаза изучали его лицо. «Мои поздравления», — прошептала она, — «по поводу вашей женитьбы. Я надеюсь, что вы обрели все. Все счастье». С этими словами она отвернулась от него. Он схватил ее за плечо. Она остановилась, но не обернулась. «Ио, я прошу», — сказал он, чувствуя, как дрожит ее плечо под его рукой. «Я», — схлипнула она, — «я потеряла тебя. Теперь я думаю, что потеряла тебя в тот день, когда мои покойные братья были посвящены в рыцари, в тот день, когда ты впервые увидел ее. Ты ведь всегда любил ее, ведь правда, Пьетро?» Она отпрянула назад, чтобы видеть его лицо. Слезы на ее щеках искрились на солнце. «Скажи мне, Пьетро, ведь так?» «Нет», — сказал Пьетро. «Ты лжешь. Я всегда была на втором месте. Легко доступная, которая сама бросилась в твои объятия, позволяла делать с собой все, что ты хотел. Нет, не совсем так, потому что я сама хотела этого. Я всегда была зачинщицей. Сладкая шлюха, которой не нужно платить, маленькая сучка, бегавшая за тобой в то время, как ты мечтал о ней. Глупец, глупец. Ио, ради бога. Никогда не думала, что все так кончится», — сказала она более спокойным голосом. «Я ждала, что ты вернешься и вырвешь меня из рук этого чернобородого зверя, как меня вырвали из твоих рук. А когда ты вернулся, как я и ожидала, увенчанной славой, ты подарил ему жизнь, его жалкую жизнь, и ты отвернулся от меня. Почему, Пьетро? Почему? Из-за нее уже тогда?» «Нет», — сказал Пьетро, — «я вернулся задолго до этого, Ио. Но когда я приехал в Реци, мне сказали о ребенке». «О ребенке?» — прошептала она и схватилась рукой за горло. «О ребенке?» «Да», — простонал Пьетро. «Я не мог убить ребенка, Ио, и не мог всю жизнь видеть его лицо, лицо отца, глядящее на меня из его глаз». «Ребенок», — вымолвила Ио. «О, Боже!» «Только после этого я обратился к ней. Мне приказал жениться сам император. И вина моя только в одном, что я предпочел жениться на ней, на женщине, которой я восхищался и которую уважал, не любил. Ио никогда не любил, а не на какой-нибудь незнакомке, которую навязал бы мне император. «Лучше была бы незнакомка», — сказала Ио, — «в тысячу раз лучше. Она всегда была жестока к тебе. Но я не могу упрекнуть тебя, ибо теперь она доказала, что ее жестокость была, как я всегда подозревала, всего лишь попыткой скрыть ее влечение к тебе. Она недостаточно сильно чувствует, чтобы отбросить бессмысленную мишуру этого мира. Имя, честь, звание, происхождение. То, что была в силах отбросить, я, любя тебя». Она отвела от него глаза и посмотрела в сторону площади. «А теперь ты получил все эти почести», — прошептала она. «А она получила тебя. Но у нее нет того, что имею я, единственного счастья, доставшегося мне. Зато это более чем счастье. Это блаженство». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Пьетро. Ива покачала головой. «Нет, сейчас я не могу сказать тебе этого. Время, когда я должна была сказать тебе, ушло. А теперь, если рассказать тебе, это ничего не решит, только все ухудшит. Может, и настанет день, когда я смогу рассказать тебе. Теперь в этом моя единственная надежда, что придет такой день». Она вдруг ослепительно улыбнулась ему. «Однако я должна поблагодарить тебя, мой господин», — сказала она, — «потому что твоя женитьба дала мне некоторую свободу. Я могу выезжать из замка, когда захочу, ибо Энсо считает, что теперь ты не стоишь у него на пути». Пьетро грустно глянул на нее. «Я действительно не стою у него на пути», — сказал он. «На следующей неделе я отплываю в святую землю». «О нет, Пьетро!» — прошептала она и бросилась в его объятия. «Вот видишь», — всхлипывала она, — «у меня нет стыда. Я все еще твоя, Пьетро. Только смерть может изменить это». «Да, с горечью», — подумал Пьетро, — «только смерть». Он присоединился к великому магистру Тевтонского ордена в Бриндизи накануне их отплытия. Фридриху он ничего не сообщил. В этом не было нужды. Клятва крестоносца была самой священной в христианском мире. Это была клятва, данная перед Богом, и никакая мирская власть, даже сам император, не могла заставить человека отречься от нее. Герман Залца весьма учтиво приветствовал его на борту корабля. Он знал, как дорог этот стройный итальянец самому императору. Они вышли в море с приливом. На второй день плавания Рейнальдо, перебирая вещи своего хозяина, нашел записку. Он тут же принес ее Пьетру. Записка была короткой и ясной. «Я люблю тебя», — читал он. «Мне кажется, я люблю тебя с первой ночи нашего брака. Я пыталась отказаться от этой любви, боролась с ней. Ничто не помогло. Ничто, кроме твоего упрямого желания оставить меня. Если бы ты проявил терпение, я сумела бы перебороть мою печаль и мои страхи. Я стала бы всегда и во всем такой нежной, какой бывало с тобой иногда. Но ты уклонился от борьбы. Ты оставил меня беспомощной и одинокой. Зная гордость и жестокость моего рода, ты поверишь тому, что я говорю. Ты никогда не увидишь меня живой. Записка была подписана коротко. Элайн. Он почувствовал себя плохо. Но обратного пути не было. Все плавание до Египта Пьетро держался в стороне от своих товарищей по оружию, почти не прикасался к еде, все время сидел, погрузившись в глубокую меланхолию. Он успокаивал себя мыслью, что она не сможет выполнить угрозу. Инстинкт сохранения жизни слишком силен. Элайн пережила в своей жизни много несчастий, потерю Рикардо, которого она обожала, смерть кузенов, утрату богатства. Она пережила все и даже обрела нечто похожее на мир в душе. Тогда почему бы ей не выжить и сейчас, тем более что он почти уверен, что вернется к ней. Он уверял себя, что все к лучшему. Когда он вернется, у Элайн будет достаточно времени, чтобы оценить его, найти основу, на которую можно будет построить их совместную жизнь, как мощную крепость на высоком холме. Они еще не достигли берегов Египта, когда увидели в море другие корабли. Их было множество, а флаги, реющие на мачтах, были незнакомы Пьетру. Он спросил у одного из рыцарей, чьи это флаги. «Герцога Баварского», — ответил рыцарь. «Это значит, что у нас не будет времени передохнуть или хотя бы оглядеться, насколько я знаю, кардинала». «Кардинала?» — переспросил Пьетро. «Кардинал Пелагиус, папский легат. Предполагается, что главнокомандующим будет Иоанн де Бриен, король Иерусалимский, а герцог австрийский и король венгерский Эндрю — его заместителями. Но ничего из этого не получится. Все будет так, как захочет старик Пелагиус. Настоящий зачинщик он. И слова его имеют огромный вес, поскольку сам он не знает страха. В любой атаке он всегда впереди, с поднятым вверх крестом, зовет нас за собой. «Еще один воинствующий церковник?» — задумчиво спросил Пьетро. «А вы, сир, что вы думаете об этих людях?» Молодой рыцарь задумался. «Мне кажется, что они изменяют своему учению. Я предпочитаю другой тип священнослужителя, вроде того удивительного монаха Франциска, который был с нами в 18 и 19 годах. О нем рассказывают настоящие чудеса, что птицы садились ему на руку, и он разговаривал с ними, и они понимали его. Я про это ничего не знаю. Знаю только одно. У него лицо святого, доброе и грустное, и глаза, которые заглядывают тебе в душу. Я видел, как самые жестокие воины становились мягче в его присутствии, видел людей, которые не проронили с детства ни одной слезинки, а у его ног плакали. «Вы говорите о Франциске Ассизском?» — спросил Пьетро. «Я слышал о нем много удивительного. Говорят даже, что он обратил в истинную веру самого султана». «Нет», — сказал молодой рыцарь. «Если бы это было правдой, мы бы сейчас не воевали». Но он действительно пытался. Вот это было чудо, которому я стал свидетелем. Он шел босиком, один-одинешенек, сквозь всю сарацинскую землю. С ним был только переводчик, и никто не обнажил против него меч. Говорят, они считали, что над ним простерлась рука Аллаха. Это значит, что он безумный. Но они вели себя с ним обходительно, а султан Аль-Камил выслушал его проповедь, а потом отослал обратно в наш лагерь под вооруженной охраной, под флагом перемирия. Это мы потеряли его, а не они. Потому что когда мы взяли Дамьету, наши воины вели себя, как обычно, иначе говоря, как звери или как мясники. И это так уязвило его нежное сердце, что он покинул нас и отправился домой. Молодой рыцарь посмотрел туда, где медленно плыли баварские корабли. «Я», — прошептал он, — «с тех пор ни разу не убил ни одного пленника». На следующее утро их взором открылись поднимающиеся из моря серо-коричневые берега Египта. Вскоре после полудня они высадились на берег, где их приветствовал кардинал Пелагиус и благословил их. Пьетро слышал, как кардинал с ликованием в голосе провозглашал: «Теперь с вашей помощью посланы нам десницы Божии, мы разобьем их, завтра мы выступаем на Каир».